Часть первая. Серебряное царство. Эпиграф. Тебе, царь, вот какое было видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный это был истукан. В чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Даниил, глава 2, стихи 31-32. Глава 1. Навуходоносор испустил дух ближе к утру. Скончался тихо, внезапно. Успел, правда, окликнуть Рахима. Однако голосу не хватило прежней властной силы. Все равно телохранитель, декум царской стражи, стоявший на посту за дверью, что-то уловил. Встрепенулся. Примечание. Декум. Воинский чин в Вавилонской армии, судя по упоминанию его должностных обязанностей, соответствует званию фельдфебеля, либо старшего над пятидесятком солдат. В этом случае он скорее походил на римского центуриона. Конец примечания. Мгновение испытывал сомнение. Может, почудилось, послышалось, но печень подсказала: «Беда, поспеши». Тут раздался, пробравший до дрожи, вопль наложницы. Страж бросился в спальню. Застал только хрип. Последний вздох. Выдоха уже не было. Царь лежал на спине, раскинув руки. Глаза открыты. Вмиг заострился нос. Открытые глаза опустели. Рахим едва сдержал крик. Соскочившая с постели женщина, согревавшая царя в эту, на удивление, зябкую осеннюю ночь, забилась в угол, со страху опрокинула подставку, и драгоценная, вырезанная из молочно-белого алебастра ваза, полетела на пол. Падала томительно долго. Наконец раздался звон, и наложница, закатив глаза, растянулась на полу. «Свершилось!» Рахим глянул на девицу. «Ничего, скоро придет в себя. Дело молодое, женское. Позвать лекаря. И что? Если свершилось, чем лекарь поможет?» Телохранитель опустился на пол рядом с царским ложем, тупо уставился в пол и задумался. Куда ему теперь без господина? Мелькнула была мысль, как быть народу без хозяина, и тут же растаяла. Разберутся людишки, попрячутся по хижинам и дворцам. Удивительно, прикидывал Рахим. На дворе сухо, ветрено, с гор нагнала холод. Скоро наступит завтра, над городом встанет шамаш-защитник, а для господина время остановилось. Примечание. Шамаш, бог солнца, единоутробный брат бога луны Сина. Конец примечания. Он навек ушел в страну без возврата. Теперь и для него, Рахима, время тоже должно остановиться. Сколько раз за последние полгода он прокручивал в голове последствия кончины государя, прикидывал и так и этак, что ему, Рахиму, начальнику личной стражи царя, ждать в этом случае. К подобным задумкам ненавязчиво, но постоянно его подталкивал сам царь. Советовал, что ли? Кто их поймет, осененных царственностью, пребывающих в родстве с небожителями? Как-то Навуходоносор похлопал по жирной спине заметно состарившегося Набузардана и спросил: «Помнишь, как мы дрались в школе?» Примечание. Этого правителя было бы правильнее называть Набузер-иддин, однако в Библии он упоминается именно как Набузардан. Под этим именем человек, разрушивший Иерусалимский храм, вошел в историю. Конец примечания. Набузардан кивнул. «А тот день, когда моего отца провозгласили царем?» Набузардан, верный соратник и друг, еще раз наклонил голову. «Помру я. Куда пойдешь?» Добавил Навуходоносор и ласково улыбнулся. У главнокомандующего пехотными кесирами слезы потекли. Примечание. Кесир. Отряд. Основная организационная единица ассирийской и вавилонской армий. Численность от 200 до 500 человек. Кесир делился на пятидесятки, те, в свою очередь, на десятки. Несколько кесиров составляли эмуку, силу. Конец примечания. Рахим даже отвернулся. «Совсем ослаб разрушитель Урсалимского храма. В последнее время царь часто вспоминал отца, родственников, друзей, потерянных на таком долгом пути, как жизнь. Добрым словом и не раз помянул прежнего своего учителя Бел-Ибни, советовался с Рахимом, как могла бы сложиться судьба умника и печальника Иеремии, не убей его в Египте злые люди. И вот однажды ткнул пальцем самого Рахима. «Тебя во дворце не любят», — заявил царь. «Стоит мне уйти к Эреш-Кигаль, сожрут заживо». Примечание. Эреш-Кигаль — богиня, царица подземного мира, где пребывают умершие. Конец примечания. Ошеломленный Рахим ответить сразу не решился. Царь помолчал, видимо, дожидаясь ответа. Потом повздыхал и развел руками. «На мою помощь не рассчитывай!» Царь словно в воду глядел. Неприязнь к человеку, имевшему самый близкий доступ к правителю и не торговавшему этим даром, более всего обеспокоила самого Рахима. Конечно, вслух он никогда бы не заикнулся о том, что его ждет после смерти царя, однако стоило только ненароком задуматься о будущем, печень леденела от страха. Но царю, как видно, подобные вопросы были явно по нраву. Утешение, что ли, в них находил? Поднимал свой дух? Или так своеобразно прощался с соратниками? «Подставь спину!» — решил подыграть правителю. «В отставку выйду. Хозяйством займусь». «Пустое!» — скривился царь, потом покивал. «Ну, занимайся, занимайся». Этот разговор и припомнился Рахиму «подставь спину у тела господина». Припомнилось также, что не каждому великий Навуходоносор задавал подобные вопросы. Своего любимца, военачальника Нерегли-Сара и многих других вояк из урожденных халдеев, а также наследника Амель-Мардука. Он никогда ничем подобным не тревожил, словно предначертанность их судеб была ему хорошо известна, или их будущее попросту не интересовало дряхлеющего царя. А вот внука своего, сына Нерегли-Сара и своей дочери Кашаи, Лабаши Мардука, буквально изводил, поддразнивал. «Умру, чем займешься? На кого будешь похабные стишки сочинять?» «Зачем это?» — размышлял Рахим, стоя последние полгода на посту у личных покоев царя. «Зачем насмешки? Какого ответа ждал великий царь от своих самых верных служак?» Ночь на глазах утончалась. Скоро начнет светать. Дольше тянуть нельзя. Скоро конец очередной стражи. Наложница очухается, прибегут лекари, которых Навуходоносор терпеть не мог. Затем примчатся царедворцы. Наконец явятся великие, и с ними наследник Амель-Мардук, который Рахима терпеть не мог. Вот тогда его Рахима песенка будет спета. Амель-Мардук уставится на него бараньими глазами, смотреть будет долго, потом непременно спросит: «Почему не доглядел? Почему вовремя лекарей не вызвал?» А мало ли что он спросит. Результат будет один. Рахима в кандалы, а там и отсечение головы недолго ждать. Рахим, подставь спину, глянул на пожелтевшее, но чистое, даже в смерти, не изгаженное предсмертными муками, лицо любимца Мардука. Видимо, деяния его, усердие и вера были угодны владыке богов. Дал он Навуходоносору смерть легкую, быструю. Декум мысленно воззвал к нему. «Зачем?» — спрашивал, — «о господин». «В чем ответ?» «В том, чтобы преданные тебе люди более не рассчитывали на твоего Илану, на осенявшего их всех, всю армию и государство твоего духа-покровителя, а устраивались в жизни по собственному разумению». Примечание. Илану или Илу – дух или гений, сопутствующий человеку и охраняющий его. Он как бы определяет его, человека, предназначение, помогает добиться цели. Конец примечания. Чтобы в горе не теряли головы, прочно держались земли, заботились о других и, прежде всего, о многочисленных домочадцах. В таком случае вечная тебе благодарность за наказ, за заботу о тех, кто помог тебе разгромить египтян под Каркемишем, покорить поганых иври, льстивых и коварных сирийцев, варваров, эламитян. Сколько их было, не перечесть. Как только посерел небосвод, он поднялся, предупредил тайком подглядывающую из своего угла якобы бездыханную наложницу: «Веди себя тихо, а то...» И чуть выдвинул меч из ножен. Та сразу отчаянно зажмурилась. Рахим вышел из спальни, накрепко закрыл за собой дверь, и только одному ему известными потайными проходами и коридорами добрался до покоев старшего сына, ушедшего в страну без возврата царя, наследника Амель-Мардука. Телохранитель у порога спал, опершись о копье. Рахим глянул на него, усмехнулся, поскребся в дверь. В ответ тишина. Поскребся громче. За обитой золотыми бляхами резной деревянной створкой послышалось шевеление, и скоро оттуда донесся негромкий голос царевича, дрогнувший на гласной букве: «Кто?» «Я, господин...» «Рахим, подставь спину!» Следом Рахим услышал, как отчаянно вскрикнула жена Амеля. Долетел грохот опрокидываемых подсвечников. Затем дверь чуть приоткрылась, и из щели выглянул перепуганный до подергивания щеки царевич. Некоторое время он слова не мог выговорить, только тяжело, с нескрываемым страхом смотрел на Декума. «Что тебе надо? Кто послал?» «По собственному разумению, господин». В этот момент Наконец, продравший глаза страж, стоявший на посту у покоев наследника, попытался напасть на Рахима сзади, однако Декум, не глядя, ударил его рукоятью меча под дых, и тот, скрючившись, повалился на пол. Наблюдавший эту картину, Амель Мардук едва сознания не лишился, однако Рахим успел рухнуть перед полуоткрытой дверью на колени и стукнуться лбом об пол. Царевич откровенно опешил. До сих пор он ни разу не замечал, чтобы прямой, как палка, молчаливый старик Декум падал перед кем-то на колени, в том числе и перед отцом. Выходит, это не тайный арест. С чего бы псу в ноги валиться? Он приоткрыл дверь пошире. Рахим поднял голову. Ему теперь стала видна жена Амель Мардука. Она, подогнув колени и натянув покрывало под шею, сидела на огромном низком ложе. Со страху даже уголок ткани закусила. Разглядев коленопреклоненного Рахима, женщина несколько оправилась, даже ротик открыла. Она же первой и догадалась. «Что-нибудь с господином?» «Да, госпожа». Амель Мардук был волосат чрезвычайно. Завитая борода подбиралась к самым глазам. Лоб у него был красивый, открытый, но по поводу этого лба во дворце болтали всякое. Кто-то из приверженцев Нериглифсара клялся, что этим лбом можно любую стену проломить. И таран не потребуется, и царевичу никакого вреда не будет. Кое-кто возражал, стену, может, и не удастся, но ворота наверняка. Эти росказни сами собой вернулись в память Рахима. Он едва не хмыкнул, но удержал себя. «Попробуй, хмыкни!» И его семья, и многочисленные домочадцы, а также клиенты подвергнутся опале. Никто не мог сказать, что это будет за опала. Ворота, конечно, проломить этим лбом можно, но обид Амель Мардук никогда не забывал. При дворе было множество людей, которых наследник считал своими врагами. Собственно, по мнению постоянно унижаемого царевича, друзей у него в ближайшем окружении Навуходоносора, кроме немногочисленных родственников со стороны жены, вовсе не было. Одним из первых, с кем следовало посчитаться, в первую очередь был Рахим «Подставь спину», в обязанности которого входило устанавливать очередность посещения царя теми или иными сановниками. Круг этот был невелик, и Амель Мардук, по велению отца, был давным-давно исключен из этого списка. «Отца нет». Кому теперь придется отдуваться? Может, о том и предупреждал Навуходоносор своих личных друзей? Вот какие мысли посетили Декума, лежавшего ниц перед Амелем, грусти и печали. В тот момент отдаваться времени не было. Если сейчас струсить или совершить промах, завтра отрежут голову и скажут, что так и было. Рахим, не вставая, поднял голову и глянул на наливающееся краской лицо царевича. Тот, наконец, взял себя в руки, спросил: «Ты чего явился, пес? Потомок рыбака ослиное ошметье, говори!» Рахим скосил глаза в сторону приходившего в себя стража, потом глянул на царевича. Тот проследил за взглядом Рахима и коротко приказал: «Зайди». Рахим поднялся и осторожно переступил через порог. Царевич сам прикрыл дверь. «Говори». «Ваш батюшка ушел в страну без возврата». Амель пошатнулся, попытался схватиться за что-то, не нашел, начал опрокидываться на спину. Жена подбежала, подхватила его грузного в момент осевшего. Рахим бросился к ней, помог. «Ну, жирен! Ну, склизок!» — выругался про себя Декум. «Сообразил верно. Стоило царевичу опуститься на пол и застыть так в неприличной позорной позе, и песенка Рахима тоже была бы спета. Им удалось довести Амеля на кровать, усадить. Тот принялся отчаянно чесать лоб. Жена принялась выпытывать у Рахима. «Ты уверен?» «Как вижу вас, госпожа». «Кто еще знает?» «Никто, госпожа». «А, еще наложница, но я приказал ей молчать, иначе...» Он положил руку на рукоять меча. «Вы первые». Амель Мардук нахмурил брови. «Ты в этом уверен?» «Да, господин». Наследник задумался. «Что же теперь делать?» — неожиданно спросил он. Жена Амеля тоже выжидательно глянула на Рахима. «Если мне будет позволено, великий царь, позволено, прежде всего, необходимо вызвать начальника дворцовой стражи. Пусть он удвоит караулы и проследит, чтобы в городе все было тихо. Но это я и без тебя понимаю. Далее. Необходимо, господин, строго-настрого предупредить его. С этой утренней стражи он обязан исполнять приказы только вашей царственности. Желательно приставить к нему верного человека». «Тебя, что ли?» — спросил царевич. Рахим скромно потупил глаза. «Не велика ли милость для урожденного Шушану?» Уже совсем успокоившись, заявил Амель Мардук. «Ты исполнил свой долг по отношению к наследнику? Теперь ты свободен». «Шушану — неполноправный государственный работник». Конец примечания. «Слушаюсь, господин, но я не успел упомянуть о главном». Амель Мардук встал с постели, прочистил горло, принялся расхаживать по комнате. «Говори», — приказал он, — «необходимо собрать государственный совет и уже сегодня заявить, что ваша царственность приняла бремя власти, и до праздника Нового года только вы готовы принять бремя ответственности перед Мардуком за судьбу города». «Не считай себя умнее других. Я подумал об этом в первую очередь. Я ценю твою преданность семье великого Набопуласара, однако, чтобы с сегодняшнего дня ноги твоей больше во дворце не было. Понял, пес?» Рахим ответил по уставу. «Рад служить великому царю».